— это суточный рацион. Через 3 дня его придется сократить вдвое, потом еще вдвое, можно растянуть на неделю. После чего надо спокойно промыть себе желудок, кишечник и садиться на голодную диету. Пища сразу же согрела его, придала энергии, посветлела в голове. Теперь следовало бы постараться заснуть, пока не озяб, но мысль, озарившая сознание, перебивала дрему. Итак, они все тут живут, чтобы охранять сокровища Варвар. Значит, они состоят в одной разветвленной, законспирированной организации, имеют свою систему связи условных сигналов и знают прекрасно, что стерегут, от кого и для кого. Своеобразная масонская ложа с иерархией, степенями посвящения в тайну, с полным иммунитетом к ценностям окружающего мира. Теперь, хоть и не на совсем сытый желудок, мысль эта опять показалась не смешной. Напротив, стало горячо. Уснуть бы, расслабить нервы, освободить психику от впечатлений дня и утром на свежую голову, еще раз осмыслить это открытие. Он прикрыл глаза, вольно бросил руки на колени, расслабил мышцы и сразу же услышал хруст битого стекла. Нет, надо измотать себя, чтобы отключиться. Или в самом деле залить парафином уши. Одна свеча есть. Если бы они в этой пещере сводили с ума зямшица, остались бы какие-нибудь следы. Консервные банки, экскременты, попытки сделать надписи. Да ржавчины бы столько не было на металлических частях и конструкциях насосной площадки. Ночевать он мог только здесь, под жестяным козырьком. А тут вообще не видно никаких следов недавнего присутствия человека. В любом случае, завтра нужно обойти весь зал и проверить. Выход из пещеры может быть и подводный. Там, где озеро вплотную подходит к стене, ниже уровня воды, возможно, существует ход в соседний зал, где есть такое же озеро, как 2 сообщающихся сосуда. Придется уподобляться лягушке, упавшей в горшок со сметаной, и один день потратить на обследование каменного мешка, чтобы потом уже не дергаться и спокойно сидеть, повинуясь року.